Необходимость как следует очистить грязную духовку. На недоеденной половине мыши, которую Портли принес прямо к ней на постель. Ее чуть не вырвало, когда она увидела крошечные лапки и внутренности на своем пуховом одеяле. Метод сработал безотказно. Чувствуя легкое головокружение, Клодия играла на тарелке кусочком цыпленка, подумывая о том, что повар, пожалуй, все-таки переусердствовал со сливочным маслом. Отправив в рот пару кусочков рыбного ассорти, Гай Гамильтон спросил. «Что-то вы притихли. Надеюсь, это хороший признак?» Хотя Клодия почти решила, что его предложение ей не подходит, что-то мешало ему отказать. Чтобы потянуть время, она сказала, «Вы ничего обо мне не знаете. Не обижайтесь, но обычно люди не просят первого встречного опекать своего ребенка». Он посмотрел ей прямо в глаза. «Ну, во-первых, не такой уж она ребенок, а во-вторых, я очень хорошо разбираюсь в людях. Вы хотите сказать, что не нашли никого другого?» «И это тоже». Ресторан к тому времени заполнился посетителями. Вокруг слышались приглушенные голоса и позвякивание посуды. «Можно полюбопытствовать?» — спросила Клодия. «Каким образом, по-вашему, я смогу удержать ее от предосудительных поступков? Например, если она, скажем, решит прогуляться по городу в шортах, как я должна ее остановить?» «У нее не будет возможности гулять по городу. Я заказал номера в отеле, расположенном в нескольких милях от города, а денег на такси я ей не дам». «Чем же она будет заниматься целыми днями?» «А вы как думаете?» Гамильтон снова наполнил ее стакан. «Историей, математикой, биологией. Ей кажется, что она выиграла этот раунд. Она думает, что я махну рукой и позволю ей в течение 2 недель бездельничать и развлекаться. Но она ошибается. Аннушка поедет со мной и будет делать все положенные домашние задания. Если она будет честно работать, то ей позволят поваляться на пляже, покататься на водных лыжах и тому подобное. А если нет, пусть умирает со скуки. А для Аннушки, поверьте мне, нет ничего страшнее скуки». Он поднял свой бокал. «Ваше здоровье!» «Ваше здоровье!» — сказала она в ответ. Голос ее звучал как-то растерянно. «Так вы согласны?» «Боюсь, что нет. Я очень сочувствую вам», — торопливо добавила Клодия, «но мне кажется, что я не смогу сыграть роль строгой старшей сестры, следящей за тем, чтобы младшая вовремя готовила уроки. Это мне не по нутру и приведет к совершенно обратным результатам». «Дело не только в этом. Даже если она будет заниматься как следует, выполняя все указания преподавателей, ей наскучит целый день находиться в одиночестве. Я это понимаю. Не такое уж я бесчувственное бревно». У Клодии были по этому поводу некоторые сомнения. «Она возненавидит меня из принципа». «Может быть, сначала. Но она не сможет не уважать человека, осмелившегося обнажиться в респектабельном ресторане». «Я не обнажалась!» Злясь на себя, Клодия все-таки покраснела при одном воспоминании об отвратительном эпизоде. «Но ведь все окружающие тогда отнеслись к этому так, словно она действительно устроила стриптиз. А шелковая рубашечка, наверное, показалась им не более чем полоской ткани, прикрывающей стратегическое место у стриптизерши». Вы понимаете, что я имею в виду?